помещении, где осуществлялись допросы. При проведении оных присутствовали также четверо наших писцов. Эти благочестивые братья весьма преуспели в искусстве скорописи, известном как «Тиронское письмо», и используемом в Риме для немедленной записи каждого высказывания святого отца, равно как для составления подробных отчетов о ходе многолюдных собраний. Мы велели ацтеку поведать нам без утайки историю своей жизни, и пока он говорил, все четыре брата, не отрывая перьев от бумаги, записывали его речь тиронской скорописью, не упуская ничего из того словесного водопада, коим разразился индеец. Хотя слова его, как вы сами увидите, и бывали порой отвратительно дерзкими и язвительными. Начать с того, что, едва открыв рот, названный ацтек проявил полнейшее неуважение к нашей персоне, сану и полномочиям, полученным нами от вашего высокочтимого величества, что, по нашему разумению, является скрытым проявлением непочтительности и по отношению к нашему суверену. Сразу за этим вступлением следует страница, содержащая подлинный рассказ индейца, запечатанный как предназначающийся лишь для очей вашего величества пакет с рукописью, покинет Вилья Рика де ля Вера Круз послезавтра, будучи уверен по печенью капитана Санчеса Сантовенья, командира каравеллы «Глория». По велику мудрость, прозорливость и рассудительность вашего императорского величества, прославлено повсеместно. Мы понимаем, что, предваряя заключенные в конверт страницы этим предостережением, мы тем самым рискуем навлечь на себя монаршие неудовольствия. Однако полагаем, что нас обязывает к тому возложенный на нас епископский и апостолический сан. Мы всецело поддерживаем пожелание вашего величества получить правдивые и всесторонние донесения обо всем, что есть стоящего в этой стране. Однако все прочие, кроме нас самих, будут убеждать ваше величество в том, что индейцы есть жалкие, презренные существа, каковы едва ли могут быть причислены к роду человеческому. Чего можно ждать от народа, не обладающего настоящей письменностью, народа, не имевшего письменных законов, но жившего в соответствии с варварскими обычаями и традициями народа, прозябавшими во тьме язычества, в дикости, невоздержанности, во власти плотских вожделений и звериной жестокости. Ведь еще совсем недавно эти варвары подвергали мучениям и убивали своих несчастных соотечественников во славу своей беззаконной дьявольской религии. Мы не можем поверить в то, что от существа, подобного вышеописанному нами обуянному гордыне ацтеку, равно как от иных его соплеменников, как бы ни оказались он и бойки на язык, можно получить отчет, заслуживающий того, чтобы представить таковой пред очи императора всех католиков. В равной мере нам трудно поверить и в то, что его священное величество и император Дон Карлос по прочтении записи сего непристойного, греховного, безбожного, омерзительного и дерзкого повествования вышеупомянутого, самонадеянного представителя расы язычников, место коим в навозной куче, не будет повергнуто в гнев и отвращение. Как уже было указано, ниже прилагается первая часть хроники, записанной со слов названного индейца. Мы страстно уповаем на то, что за прочтением ее последует повеление вашего величества, в соответствии с коим сей опус окажется не только первым, но и последним. Да хранит Господь, наш владыка, драгоценную жизнь, монаршую персону и католическую державу вашего величества бесчетные годы, и да приумножит он и прирастит ваши владения и земли настолько, насколько возжелает его ваше королевское сердце. Подписал собственноручно вашего священного императорского и католического величества преданный слуга и смиренный клирик, брат Хуан де Сумарага, епископ Мексики, апостолический инквизитор и протектор индейцев. До испанского завоевания жители государства ацтеков называли свои земли Мешико, а себя Мешиками или Мешикатль. Закрепившиеся впоследствии географические и этнографические названия Мехико, Мексика и Мексиканец, а также некоторые другие, были введены.